Конец света – это не совсем апокалипсис. Конец света – это когда светоч, то есть люди утеряли свет чего? Знания, любви. Вот. И мы говорим, сейчас такие. Правда заменена на что? Правда на что заменена? Нет, не на ложь. Никто не думает, что он ложь говорит. Вот кто из вас думает, что он все время врет? Никто так не думает. Просто это, ну как бы, невыгодно. Итак, правда заменилась выгодой. Сострадание заменилось властью. Тот, кто власть имеет, он уже мнит о себе, что он раз над тем, над кем он имеет власть, он им что делает? Несомненно. Любой так думает, что без меня никто не обойдется. Я ваш благодетель. Я благодетель. Вот что такое. И люди во власти всегда думают, что они кто? Благодетели. А сейчас власти нету, так и сразу и благодетельство меньше стало. Смотри, как резко можно увидеть человека. Отбери у него стул, и он уже так не будет заботиться о всем. Потому что он будет говорить, а что, у меня должность разве есть? Вы поняли, да? Почему он о вас заботился? Обо всех, день и ночь. Должность его. Должность привлекает людей. Вы можете сказать, а что я буду сейчас ездить проповедовать? Я же не региональный секретарь. А почему вы считаете, что надо должность для того, чтобы проповедовать? Чтобы сострадать людям и давать им знания, о них заботиться, нужна вам какая-то должность. Матери нужна должность, мать? А? Корочка. Ну, корочка какая-нибудь. Высшее образование для того, чтобы испытать материнские чувства. Диплом защитить. А? Нет, не нужно. Она чувствует эту потребность.